Федор Крюков. Зося. За годы войны Зося стала совсем военным человеком. Звеняч не раз переходил из рук в руки, деться было некуда, пришлось побывать под обстрелом, пережить дни отчаяния и бесприютности, видеть разорение насиженного гнезда, хватить голоду и холоду. Но на живом все зарастает, затянулись, заросли и раны детского сердечка. И в самой разоренности родного угла, в бивачной тесноте, непристалости, для маленькой Зоси была своя прелесть. Она искренне не понимала, почему иногда мать ходит-ходит, да вдруг всплеснет руками и навзрыд зарыдает над разбитым роялем. Почему порой отец качает безвременно посидевшей головой так горестно и безнадежно и тихо угасающим голосом, кого-то жалобно убеждая, повторяет: «Божья воля, Божья воля». Зося ко всему приспособилась быстро и была довольна. Мать не раз печально говорила, что вот уже 7 лет девочке, а она и читать не умеет. Зося не находила в этом большой беды. Другое дело, башмаки прохудились, но и это претерпеть можно, как можно приучить себя спать на 2 стульях или в уголку на полу рядком стеклей, от которой так тепло пахнет коровьим хлевом. А утром добыть у повара Новикова горячей вареной картошки с крупной солью и бежать за костел смотреть солдатское учение, слушать солдатские песни и маршировать в ногу с ротой, когда она идет на обед. Любила также Зося провожать транспорт с ранеными. Был у ней приятель, большой черный солдат-карапет, конюх. Иногда, если Зося очень шалила около лошадей, он сердито рычал на нее: «Дурищ! Зачем, дурищ, такой большой девочка? Ухо отрежу!» И страшно таращил свои огромные черные глаза. Но Зося не боялась ни этих страшных глаз, ни белого оскала зубов, привыкла и знала, что карапет все равно посадит ее рядом с собой на облучке двуколки, и она от школы прокатится за костел до перекрестка дорог, где стоит гипсовая Богоматерь. Но самое высокое удовольствие доставлял ей турок Мамет Аглы, возивший на сером муле воду из речки на питательный пункт. Когда она издали видела голову, красиво обмотанную башлыком, она знала, что это Мамет, и бежала навстречу. «Мамет Аглы! Мамет! Добрый день!» Он отвечал ей тихим, ласковым лошадиным ржанием. И Зося каждый раз с любопытством заглядывала ему в рот и удивлялась, почему это у него такая черная дырка как раз там, где у всех людей передние зубы. Мамет сажал ее на мокрый бочонок, упираясь ногами в передок дрог. Зося с высоты радостно обозревала весь свет, знакомый, но сверху такой новый и интересный. Ей очень еще хотелось, чтобы в руках у нее были вожжи, как у карапета. Но Кючук, маленький мул, возил воду без вожжей, знал дорогу. Иногда Мамет вместо вожжей давал Зосе хвост Кючука, очень грязный и жесткий, но это было ничего. Зося с удовольствием подергивала за этот хвост, как карапет дергал вожжи. Кючук терпеливо выносил это, но иногда для потехи брыкался и попадал ногой по передней оси. Зося звонко хохотала. Ласково по-лошадиному ржал Мамет. Памятный для Зоси день начался слезами. Она ждала Мамета с речки и от скуки обгрызала еловую веточку. Показался Мамет и серый Кючук с бочонком. Зося хотела крикнуть «День добрый!», глотнула воздуха и подавилась. Острая боль в глотке заставила ее закричать благим матом. Через несколько минут весь пункт метался в тревожной суматохе. Зося подавилась. Ахала и вопила мать, голосила Текля, кричал повар Новиков: «Доктора, доктора давайте!» Прибежал испуганный белый, как стена, отец. Прибежала дежурная сестра Маня Савихина. После недолгих поисков наткнулись в парке на Мелитона Андреевича, того седого пана доктора, с которым очень дружила Зося. Пан доктор делал ей из бумаги замечательные стрелы, которые перелетали через всю столовую и ловко попадали в цель. Пан доктор взъерошил седые волосы, посмотрел в рот Зосе и спокойно пробасил: «А, ну это мы сейчас. Сестра, пожалуйста, пинцетик». Сестра постучала в стену перевязочной фельдшеру Мартынычу. «Пинцет». «О, это нам расплюнуть по-чеховски», — басил доктор, держа Зосю за смуглый с янтарным отливом подбородок и смеющимися глазами, глядя в ее черные, как тернинки, глаза, налитые слезами. Бас этот действовал, как теплое дыхание печки с хлебами на проголодавшихся и озябших. Приятно, ласково, успокоительно. «Сию минуту». Пан доктор взял из рук Мартыныча блестящую металлическую штучку и сказал: «Ну-ка, раскрой ротик, да побольше. Ну же, пошире, чтобы две шоколадные плитки сразу можно было посадить. Вот». Прищурив глаз, пан доктор ловко ухватил концами блестящей штучки еловую иглу, застрявшую в глотке, и Зося сразу вздохнул с облегчением. — Ну вот, ну, а ты плачешь. Слезы уже прошли, но Зося все еще икала от конвульсивных рыданий. — Ну, поцелуй меня. Она поцеловала пана доктора и укололась об его подбородок, на котором выступила короткая щетина, засмеялась. Потом пошло все удивительно забавно и смешно. Веселый был день, успела съездить за водой с Маметом, играла в снежки с Попадейкиным и Керимовым, ходила с сестрами Осининой и Гиацинтовой искать по Звенячу, нет ли где голодных солдат. На кухне, как всегда, в эти последние недели особенно готовилось много обедов. Все ждали, что, как было в метель, прихлынут мокрые, озябшие, усталые солдатики, и их надо будет накормить и согреть хорошими щами. Солдаты и после метели охотно заглядывали на пункт. Уже не очень усталые, сухие и веселые, но потом кто-то там у них распорядился, чтобы таких не пускать обедать, и с тех пор стояли у дверей два сердитых солдата с красными повязками на рукавах. И это очень волновало сестер, потому что некому было есть приготовленных обедов. Сестры возмущались. Не раз при Зосе они наседали на генерала, чтобы он потребовал от кого-то удалить солдат с красными повязками на рукавах. Генерал посмеивался, отмахивался от них, один раз куда-то ходил и вернулся с офицером, таким же толстым, как и сам. Офицер тоже посмеивался и говорил о каких-то лодырях. Пан доктор тоже посмеивался. Сестры негодовали. Некрасивая сестра Софи шипела, как сердитые гусыни, и говорила генералу: «Я бы вам рекомендовалась недельку посидеть в окопах, вам это пошло бы на пользу». Зосе было жалко, что генерал послушает сестру Софи и уйдет в окопы. Он частенько давал Зосе шоколадки. Но, слава богу, генерал не ушел, остался на пункте, и сестры каждый день пилили его. А иногда он кричал отчаянным голосом: «Посадите меня на эту ель, я брошусь с нее вниз головой, жизнь опостылила!» Вместе с сестрами и Зося ходила по Звенячу и спрашивала у встречных солдатиков, не хотят ли они есть. Многих из них она знала в лицо и по фамилии. «А подивиться, пани, цех Винник иде». Курносый солдат Фиников сделал под козырек, подмигнул Зосе глазом, а сестрам сказал, улыбаясь во всю улицу: «Здравия желаем, сестрицы!» «Здравствуйте, здравствуйте, Фиников!» — радостно отвечали сестры. «Ну, вы обедали?» «Так точно, сестрицы!» «Может, зашли бы чайку попить?» «С удовольствием бы, сестрицы, для разгулки времени почему бы не зайти?» «Ну, никак нет, невозможно, а сами знаете». «Да, да, увы!» — вздохнула сестра Гиацинтова. «Строг стал того!» Фиников опять подмигнул Зосе весело и беззаботно. — Да, к стыду и сожалению, — мрачно сказала сестра Осинина. Фиников, видимо, смотрел на вещи не столь мрачно, как сестры, не чувствовал ни стыда, ни сожаления, широко улыбался, показывая редкие широкие зубы. «Знаете, сестрицы, начальство, оно взглядное. Как ему взглянется, не сметь!» И кончен разговор. Он высморкался в сторону, утер нос рукавом и как бы мимоходом добавил: «Мне ведь обмасленный на прощенный-то день, помните?» Заглянули, извините, в задние ворота. «Как?» Обе сестры большими изумленными глазами глядели на беззаботно улыбающегося Финикова. «Так точно, 25!» Зося с испугом увидала, как краска залила вдруг лицо пани Осининой, и сестра умоляющим голосом проговорила, почти простонала: «Не может быть! В 20 веке?» — прибавила маленькая Гиацинтова тем грозным твердым голосом, каким она обыкновенно распекала только генерала. «По штанам, конечно, не по голому, — успокоительно сказал Фиников, — а кабы по голому, извините, накрасили бы по 1-е число. «Боже мой, и это в 20 веке?» «Так точно! — вздохнул Фиников. «Что так точно? — сердитым голосом сказала сестра Осинина. — Деревянный вы человек, вы как будто и не чувствуете, как будто это и не вас касается. Так точно!» Фиников слегка смутился и, оправдываясь, сказал: «Так точно, сестриц. Старшой и то говорит: никак ты, Фиников, железный, и не охнул. А я говорю: ничего, солдат солдат не убьет, мол». Зося не очень понимала, почему сестры сердились на Финикова, а Фиников был весел, подмигивал ей глазом и ни на кого не сердился. Сестры, вернувшись домой, с негодованием говорили: «Вот что делается у нас в 20 веке». И было немножко похоже, что им доставляет удовольствие негодовать и рассказывать, как претерпел в 20 веке Фиников за посещение питательного пункта. Они рассказали об этом всем сестрам, студентам, генералу. Генерал выслушал, но отнесся к рассказу равнодушно. «Вот злонравие достойные плоды», — сказал он и прибавил: «вашего, конечно. Это я из недоросля». Сестра Гиацинтова вспыхнула и стала вдруг похожа на злую черную собачку с короткими ножками. «Ваше сердце радуется, конечно», — едко бросила она. «Хорошо бы и вас вот под ружье поставить 1-2 часа». Сестра Дина воинственно закричала, наступая на генерала: «Руки коротки! Как вы смеете? Мы вас в сугроб!» Зося замерла от восторга и страха. Сестра Дина щукой кинулась на генерала и стала толкать его в снег. Генерал уперся. На помощь Дине бросилась Марья Ивановна, потом маленькая Абрамова, за ней и Зося. Генерал несколько мгновений как бы раздумывал, падать или нет, потом грузно ткнулся в сугроб. Текля, стоявшая у хлева, всплеснула руками и раскололась звонким смехом. Выскочил из кухни Ромка, потом повар Новиков, захохотали. Вышел из палаты пан доктор, загудел басом: «У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху- в снег. Было так весело, так смешно, что Зося долго не могла успокоиться. Все душил ее буйный смех. И даже вечером, когда ужинали и после ужина сидели за чаем, она, сидя в дверях маленькой спаленки, не могла без смеха взглянуть на толстого серьезного генерала, слушавшего споры студентов. Неудержимый смех накатывал внезапной волной. Мать оглядывалась и грозно потрясала пальцем. Зося изо всех сил крепилась, но все-таки фыркала, словно бутылка игристого квасу, и вслед за ней Текля, и обе, уткнувшись головами в кровать, тряслись с минуту, как в жестокой лихорадке. В этот вечер долго сидели. Зося уже насмеялась вдосталь, притихла, стала дремать. Отец играл на скрипке. Пан доктор и Ромка пели. «Де ж ты, доля?» Запевал Ромка протяжно и грустно, немножко петушиным своим тенорком. Пан доктор, втянув подбородок и сделав страшные глаза, вступал басом и быстро, словно стараясь обогнать, Ромку выговаривал. «Дышь ты, доля, дышь ты, доля!» И Зосе казалось, что он ругает кого-то своим толстым голосом. Она нашла старую бумажную стрелу и пустила в него. Стрела пролетела очень близко от генерала. Генерал сделал вид, что испугался, дернул головой и расплескал стакан с чаем. Опять хохотали все, и звончей всех Зося. Вошел казак, вестовой из штаба корпуса. Подал генералу пакет. Как и все, Зося притихла и с замиранием любопытства следила, как генерал вскрывал пакет, как зачем-то отдал конверт казаку, хотя мог бы отдать и ей на стрелы, как стал пробегать глазами бумагу, а бумага, словно перезябши за дорогу, мелкую дрожью трепетала в его руке. — Господа, послезавтра поход, — сказал генерал, и Зосе показалось, что голос не его, а чужой, словно кто-то сзади уткнулся лицом в широкую генеральскую спину и нарочно измененным глухим таинственным пугающим голосом сказал слово «поход», от которого вдруг все всполошились, как мухи, пригревшиеся на окошке от звука хлопушки. У мамы глаза стали большие, испуганные, отец сразу как-то сжался в комочек. «Поход? Это же весело, даже сердце прыгает от радости. Поход так поход!» Зося сядет на облучок к карапету, маму и Теклю в двуколку, папу к солдатам, Ромку к студентам, и будет так интересно. Жаль, что скоро ушел генерал, ничего не прибавив приятного. Ушли и сестры, и студенты. Пан доктор походил немного по столовой, разгреб пальцами седые свои длинные волосы и повторил несколько раз угрюмым басом: «Нам надо собираться. Сматывать удочки надо». И как будто только что увидал Зосю, подошел, взял ее за подбородок и проговорил ласково грустно: «Ну, Зося, славная девчина, расстаемся, значит». Мама заплакала, и Текля. Отец покашлял в руку, потрогал седые свои усы, потупился. «Шо ж, Божья воля, Божья воля!» — потухшим покорным голосом сказал он. «Не плачьте, пани», — сказал маме доктор. «Не вечно война будет, вздохнете свободно когда-нибудь». «Ни, пан доктор!» — резко, с горьким отчаянием закричала мама. «Нам умирать теперь, ни денег, ни хлеба, ничего, ничего, пенсия пропала». И меритура пропала. Придут солдаты, последнюю корову отберут. Божья воля, Божья воля. Отец повторял это так печально, как будто была уже вырыта могила, и надо было всем ложиться в нее. У Зоси навернулись слезы, так горько стало. «Мы вас Земскому Союзу сдадим. Там народ хороший». «Ни, пан доктор, ах, пан доктор, за что нас Бог так? Вот думали, ну будем живы при добрых людях, ни. Опять солдаты будут, все разорят». «Божья воля», — сказал отец, отвернувшись и быстро утирая пальцем глаза. Пан доктор покашлял, ничего не сказал, вышел, забыв сказать привычное «спокойной ночи». На другой день Мамед уже не возил воды на питательный пункт. Стояли фуры у школы, весь день собирали перевязочную аптеку, вытряхивали солому из тюфяков, свертывали и прибирали одеяла, брезенты. Столы и скамьи оставили, но студенты очень жалели, что их нельзя увезти, готовы были пожертвовать складными своими койками ради знаменитых изделий своих рук. Генерал не соглашался, и без того много груза набиралось. После обеда и посуду уложили в ящики. Стало пусто на кухне и в школе, голо и сорно. Простор, а некуда было прислониться. И скучно-скучно. Словно придавили сердечко Зосе тем тяжелым чугунным стаканом снаряда с остро разорванными краями, в который Новиков бросал кости и огрызки хлеба. Ни вздохнуть, ни побежать, ни попрыгать нет сил, нет охоты. Уткнулась бы куда-нибудь головой и зарыдала. И вечером, когда прощались с ней сестры, она рыдала долго и неутешно. Так и уснула в слезах, не раздеваясь, уткнувшись лицом в вытертый плюш диванчика. Утром не будили ее, сама проснулась. Удивилась, что светло, а никто не стучит на кухне и не звенит чайной посудой Зеленков. Она так привыкла к этому приятному, уютному, тихому звону стаканов и ложек. Вскочила, осмотрелась. Сиротливо валяются под столом починенные солдатом Доменкой башмачки. И никого в комнатке, ни мамы, ни Текли. Жутко стало. Надела башмачки, разыскала свою шубейку с потрепанными рукавами, башлычок, оделась. Не умываясь, выбегла на двор. Никого. За церковью и плацем от дороги доносился дробный ливень громыхающих колес, стук, зыбкое шуршание, говоры и движения. Где-то далеко, за костелом, видно, качались мягкие ритмичные волны солдатской песни, знакомой, знакомой мотивом, выкриками и присвистом. Зося вспомнила все и побежала. На плацу ветер сердито закрутился около нее, поднял мерзлый сор и снежную пыль, сыпнул в глаза, холодными лапами поскреб спину за плечами. Она сжалась, втянула голову в плечи и быстрее побежала к канаве у шоссе, где пестрой стеной стояли селяне в белых овчинных кожухах, бабы в клетчато-красных платках и темных свитах, а больше всего разномастных хлопцев. По шоссе густой серой смолой текли знакомые шинели, потемневшие до пояса, давно не просыхавшие, измятые, свинцово-тяжелые, хмурые и молчаливые, точно не выспавшиеся, шагали люди не в ногу, цепляясь штыками. Качался кое-где всадник на тощей лошади, торчали, как у журавцы, шесты санитаров. Чуть шевелились издали серые ряды, как туча пешей саранчи, останавливались на заторах, стояли долго с терпеливым равнодушием, ждали чего-то, снова шевелились по чьей-то команде, и, казалось, нет им конца, нет перерыва. Кто-то крикнул, пробежала, передаваясь невидимыми крикунами команда по серым рядам. Они сжались, притиснулись к одной стороне дороги, очистив ту, у которой стояла Зося. Гремя, ныряя на ухабах, обгоняясь, пронеслись на рысях патронные двуколки, за ними казачья сотня, потом опять пехота затопила шоссе и потекла мутно зыблющимся серым потоком. «Рысью!» Команда донеслась издали, пробежала назад и вернулась к первым рядам. Зашевелилась быстрее серая медлительная лавина. «Подтянись, подтянись!» Серые ряды, как слои рыхлого щебня, отставали, отламывались и неуклюже рысили. Это все были очень знакомые Зосе лица, скуластые и тонкие, и белобрысые, и темные, и румяные, и буро-серые. Изредка мелькала борода, огненно-рыжая, черная, но сейчас же тонули в мелкой ряби юных безусых лиц. Были вялые, хмурые, сердитые, были веселые, с белым оскалом зубов, с задорными прибаутками и крепкими словцами. Припрыгивали, обгонялись, и Зосе хотелось побежать с ними в запуски. Длинные, тощие парни смешно топтались в огромных валенках, тяжелых, как старые корыта около коровьего хлеба, но весело кричали: «Трогай, белоногий! Понес! Понес!» Кто-то желчным, сердитым голосом прокричал: «Не бежи! На 37 верст не набежишься!» Но голос утонул в веселом гомоне прибауток, в разливистом шуршании солдатских ног. Бег уже нельзя было остановить, заражало и увлекало зрелище впереди бегущих. Бежали офицеры, бежали солдаты, одни легко и весело, другие неуклюже, тяжело, прихрамывая побитыми ногами. Маленький солдатик с трубой граммофона в руках, в больших серых валенках, немного отстал. Вещевой мешок за спиной, винтовка и огромный серый лопух рупора придавили к земле его жидкую фигурку. Смуглый веселый прапорщик, обгоняя его, закричал шутливым угрожающим голосом: «Спицын! Спицын! Спицын!» Солдатик наддал, Растоптанные валенки громко зашлепали, запрыгал зеленый лопух и настиг удалявшиеся серые спины. За ними пошли знакомые Зосе двуколки с крестами, и на облучках угадала она Мещерякова, Сливина, Кайзера, Гигичишвили. Она крикнула «Сливин!», но Сливин наехал на переднюю двуколку, которая застопорилась на ухабе, и протаранил ее дышлом. И голос Мещерякова, невидного за кибиткой, сердито прокричал: «Черт леший, не видишь, весь задок высадил! Да, поди-ка удержи! Слабой! Морду-то наел в три дня не...» И опять загремели дальше. А за ними опять двуколки и фуры. На гнедом Рустеме галопом проскакал грузный пан генерал, и позади его на шершавой желтобокой канарейке, несомненно, пан доктор. У Зоси радостно встрепенулось сердце. «Пан доктор!» — крикнула она. В толпе хлопцев он не мог разглядеть ее. Она спустилась в канаву и, проваливаясь в снегу, побежала следом, крича: «Пан доктор! Пан доктор!» Но все дальше и дальше убегала желтобокая лохматая канарейка и тонул в широком треске колес голосок Зоси. «Пан доктор!» — крикнула она и в отчаянии заплакала в голос. В горьких слезах она пропустила черного карапета, не слышала, как он, нагнувшись с облучка, прокричал ей, скаля белые зубы: «Зачем тут бежишь, такой маленький девочка? Ухо отрежу!» «Пан доктор!» — кричала Зося, проваливаясь в снегу, плакала слезами сердитого отчаяния.